кто там?» – встревоженно воскликнул один из чунинов камня, одновременно поднимая голову в направлении звука. Однако в следующее мгновение он замер на месте и больше не двигался. «Что с тобой?» – поспешно спросил его товарищ. Говоря это, он тоже посмотрел в направлении, откуда доносился звук, и сразу же увидел Икару. Характерный шаринган, короткий меч на поясе и юный возраст позволили ему мгновенно узнать Икару, и он воскликнул: «Призрачный клинок Икару!» Сказав это, он тут же отвел взгляд, полностью сосредоточившись на сенсорном восприятии и настороженно оглядывая окрестности. Особенно внимательно он следил за слепыми зонами своего поля зрения. Очевидно, с увеличением числа столкновений с Икару, деревня Скрытого Камня уже начала изучать его тактику и предупредила своих ниндзя о его боевом стиле и привычках. Именно поэтому он неожиданно получил прозвище «Призрачный клинок». Икару никак это не прокомментировал. Если бы его тактику было так легко предотвратить, он бы не заставил стольких джонинов отступать с поля боя. Глядя на бдительного чунина Скрытого Камня перед собой, Икару не стал ни бросать кунай, ни применять ниндзюцу, не обнажать меч. Вместо этого он сразу использовал технику телесного мерцания, оказавшись прямо перед противником. Затем быстро сложил 7 печатей. Шин Чо Уин Цзи У Шэнь Вэй, активировав технику «Скальпель чакры». В следующий момент тонкая пелена чакры окутала его правую руку, и когда он взмахнул ладонью, она проникла в тело противника. Хотя этот удар Икару физически не коснулся оппонента, он лишил того контроля над правой рукой. Это и был один из эффектов скальпеля чакры, рассечение мышцы меридианов чакры противника, лишающее его контроля над частью тела. «А, что ты сделал?» – закричал чунин Скрытого Камня, с ужасом обнаружив, что не может контролировать свою правую руку. Однако Икару полностью проигнорировал вопрос и просто переместился на другую сторону его тела, снова нанося рубящий удар ладонью. Чунин Скрытого Камня вовремя уклонился, не позволив Икару коснуться себя, но это было совершенно бесполезно. Когда чакра проникла в его тело, он снова потерял контроль над частью своего тела, и его защитные движения тут же стали неуклюжими. Воспользовавшись моментом, Икару оказался прямо перед ним, и в момент зрительного контакта применил технику гипноза, мгновенно погрузив врага в глубокий сон. К этому моменту оба чунина Скрытого Камня были повержены. Такова была текущая сила Икару. Противники, не достигшие уровня джонина, не стоили даже того, чтобы он отнесся к ним серьезно. Обычный чунин против него редко мог продержаться больше 10 приемов. Если только это не был чунин с перспективой скорого повышения до джонина, в противном случае они заканчивали, как эти двое, легко поверженные им. Икару окинул взглядом поверженных противников и просто дважды ударил их, физически вырубив обоих. Затем он снова применил скальпель чакры, перерезав мышцы и нервы в их конечностях, полностью лишив надежды на побег. Сделав это, он снова сложил печати и использовал технику теневого клонирования, создав одного теневого клона. Приказав клону забрать двух пленных, Икару отправился на поиски новых целей. Да, он совершенно не собирался останавливаться на достигнутом. Теперь, в отличие от прежних времен, он вполне мог воспользоваться ситуацией и захватить больше пленных. Таким образом, в течение следующего периода он сможет спокойно посвятить себя тренировкам. Глава 188. Новая ступень мастерства. Тук-тук-тук. Торопливые шаги эхом разносились по лесу. Шиноби камня стремительно мчался между деревьями, то и дело оглядываясь назад. В его глазах отчетливо читались тревога и напряжение. Его звали Андина, он был чунином. Сегодня по приказу командования он вместе с тремя товарищами отправился провести диверсию против шиноби Канахи, захвативших форпост их деревни. Поначалу все шло гладко. Ценой легкого ранения одного из соратников они смогли окружить и уничтожить на окраине поля боя одного чунина Канахи и одного генина. Но когда они уже собирались зачистить территорию и уходить, на месте внезапно возникла человеческая фигура. Всего один взгляд, и сильнейший из их группы уже лежал поверженным. В последовавшем ближнем бою незнакомец двигался словно призрак, непрерывно уклоняясь от их атак и методично сражая противников одного за другим. Быстро настал момент, когда лишь Андина удалось сбежать. Вновь прокручивая в памяти картину недавнего боя, Андина невольно вздрогнул. И правда говорят, не бывает неправильных прозвищ, бывают только неверно названные имена, промелькнуло в его голове. Призрачный клинок Икару, процедил он сквозь стиснутые зубы. В его голосе сквозили бесконечная ненависть и неприкрытый страх. «Что такое? Ты меня искал?» Внезапно раздался сверху насмешливый голос. «Что?» Андина вздрогнул от испуга, резко затормозил и инстинктивно поднял голову. И тогда он увидел пару глаз, красных как кровь, шаринган. Бам, попав под действие гендзюцу, Андина рухнул прямо на землю. Икару мгновенно материализовался рядом, стремительно сложил печати руками и применил скальпель чакры. Умелыми движениями он перерезал мышцы и нервы в конечностях противника, лишив его возможности сбежать. Закончив с этим, Икару произнес, обращаясь куда-то в сторону: «Выходите, все готово». Вслед за его словами появились два теневых клона. Один держал в каждой руке по шиноби камня, а другой сжимал в правой руке еще одного пленника. Очевидно, это были три товарища Андина. Теперь, считая и его самого, вся маленькая группа, четыре человека, была в сборе. Икару бросил Андина второму теневому клону и сказал: «Можете идти, будьте осторожны по дороге, чтобы вас никто не заметил». «Хорошо», два теневых клона синхронно кивнули и, не тратя времени на лишние слова, скрылись вместе с пленниками. После их ухода Икару внимательно осмотрел место, убедился, что никто не следит и не осталось никаких следов, после чего сам растворился в воздухе. Ночью, в форпосте, Икару оставил теневого клона на случай возможных непредвиденных обстоятельств, а сам тем временем осторожно обошел патрулирующих шиноби Конохи и бесшумно направился к своей секретной базе. ХМ. Называть это секретной базой, пожалуй, было преувеличением. На самом деле это была просто скрытая пещера в горах, которую Икару немного прибрал, превратив в помещение площадью примерно 70-80 квадратных метров. В любом случае, он не собирался искать там комфорта, ему требовалось просто место, где можно укрыться. Приблизившись к своему убежищу, он заметил неожиданно появившуюся фигуру, внешне абсолютно идентичную ему самому, очевидно, один из его теневых клонов. Они обменялись короткими взглядами, после чего теневой клон развеял технику, превратившись в сгусток чакры, который вместе с накопленными воспоминаниями влился в сознание Икару. Быстро просмотрев память клона и убедившись, что все в полном порядке, Икару вошел в пещеру. Глядя на семерых лежащих без сознания людей, он удовлетворенно кивнул. Вот каков был его сегодняшний улов: целых 7 чунинов скрытого камня. При максимальном использовании каждый из них мог дать 7-8 тысяч единиц чакры в день. Конечно, он не собирался полностью истощать их. Даже с учетом устойчивого развития и умеренного снижения нагрузки на пленных, от каждого можно было забирать по 5 тысяч единиц чакры ежедневно. Таким образом, 7 человек давали в сумме 35 тысяч единиц, что превышало на целую половину его собственную способность восстанавливать 21 тысяча единиц чакры в день. Хотя это и не было астрономической цифрой, назвать ее маленькой тоже никак нельзя. При правильном распределении такой объем мог заметно ускорить рост его силы. Однако с распределением можно было немного подождать. Прошло уже 10 дней с тех пор, как он освоил технику мистической ладони и скальпель чакры. Сейчас его техника очистки чакры находилась на грани продвижения, и Икару решил сначала поднять ее до ЛВ-5, а затем уже заняться распределением доступной ежедневной чакры. Задумано, сделано. Икару направился в тренировочный зал, специально отведенный для его теневого клона. Усевшись в позу лотоса, он молча приступил к выполнению техники очистки чакры. Как навык, которым он владел с самого начала, да еще с учетом регулярных ежедневных тренировок, сейчас он использовал эту технику с невероятной легкостью, словно она была естественным продолжением его тела. Он направлял свое сознание, извлекая физическую энергию из клеток, затем привычно смешивал ее с духовной энергией, и в итоге она трансформировалась в чистые частицы чакры. После этого полученная чакра вливалась в его меридианы и вместе с остальной энергией циркулировала по каналам чакры его тела. В этот момент Икару ощущал себя словно сторонний наблюдатель, молча следящий за процессом, без единой посторонней мысли в голове, лишь чистое восприятие происходящего. Время будто замедлилось, перестав давать почувствовать свое течение. В какой-то момент Икару внезапно встрепенулся, ощутив неожиданное озарение. Совершенно новое понимание происходящего процесса открылось ему. Сосредоточившись, он заметил, как процесс смешивания физической и духовной энергии для формирования чакры внезапно ускорился. Время, необходимое для очистки того же количества чакры, сократилось более чем в 2 раза. Икару понял, его техника очистки чакры достигла нового уровня. Он прервал практику и открыл панель, чтобы проверить свою догадку. Действительно, его техника очистки чакры повысилась с ЛВ-4, 1998-2000, ДЛВ-5, 1-5000. Икару мысленно проанализировал недавние процессы и отчетливо ощутил, что скорость самостоятельного восстановления чакры увеличилась более чем вдвое. Если выразить прогресс в конкретных числах, вместо восстановления 800 единиц чакры в час теперь его тело восполняло 2000 единиц за то же время. В то же время верхний предел чакры, который можно было увеличить с помощью техники поглощения чакры за час, вырос с 16 до 32 единиц. Единственное, о чем приходилось сожалеть, техника очистки чакры на уровне ЛВ-5 создавала значительно большую нагрузку на тело. Если характеристики телосложения и дух останутся прежними, он сможет поддерживать ее максимум 6 часов в день. Несмотря на это ограничение, его ежедневное восстановление чакры выросло с прежних 21 тысяча единиц до внушительных 27 тысяч, увеличившись на целых 6 тысяч единиц. Также предел накопления чакры изменился от максимальных 144 единиц в день до 192 единиц. По его расчетам, еще примерно через полтора месяца он сможет полностью раскрыть потенциал своего тела, доведя предел чакры до теоретических 35 тысяч единиц. Однако это при условии, что его внутренний потенциал больше не будет расти. В текущей ситуации такой сценарий казался практически невозможным. Его характеристика телосложения почти наверняка повысится в течение ближайших полутора месяцев. Причина была проста. За прошедшую неделю интенсивных тренировок и техника мистической ладони и скальпель чакры достигли уровня ЛВ-4. Первая имела показатель мастерства ЛВ-4 – 352 тысячи, а вторая – ЛВ-4 – 25 2000. Теперь, применяя технику мистической ладони для концентрации чакры стихии Ян и укрепления клеток тела, Икару уже мог ощутить заметный прогресс. Оставалось только ждать, когда повысится его характеристика телосложения. Глава 189. Распределение ресурсов и стратегический план. Отбросив посторонние мысли, Икару приступил к распределению чакры. Сейчас, с учетом семи пленников и его самого, каждый день в его распоряжении было 62 тысячи единиц чакры. Поразмыслив немного, он решил направить 30 тысяч единиц на практику техники мистической ладони, что позволит ежедневно получать 200 очков мастерства. Поскольку в ближайшем будущем это будет основным методом повышения характеристики телосложения, Икару, разумеется, не собирался экономить на этом чакру. Оставшиеся 32 тысячи единиц он распланировал следующим образом. 15 тысяч решил выделить и распределить поровну между стихией огня, техникой великого огненного шара, техникой огненного дракона и стихией ветра, великим порывом. Первые две техники нужно было как можно скорее довести до максимального уровня для усиления боевого потенциала, а последняя была необходима для овладения изменением формы и природы ветряной чакры. Таким образом, у него будет хорошая основа для дальнейшей практики стихии ветра, лезвия ветра, разработки стихии ветра, вращающегося сюрикена или попыток создать технику мгновенного меча. Вспомнив о технике мгновенного меча, Икару невольно задумался о двух других приемах. Техники теневого меча и техники иллюзорного меча. Для техники теневого меча пока не было подходящих условий, но техника иллюзорного меча была уже практически готова к разработке. Икару открыл панель и бегло осмотрел ее. Мастерство в иллюзии Шарингана уже превысило половину необходимого уровня. Если ежедневно вкладывать в нее 12 тысяч единиц чакры, он сможет довести технику до совершенного уровня ЛВ-7.00 в течение месяца. К тому моменту он сможет попробовать объединить ее с техникой меча, создав технику иллюзорного меча. Хаем, так и поступим. Мгновенно принял решение Икару. После всех этих расчетов у него оставалось свободными лишь 5000 единиц чакры. Подумав, он решил выделить 500 единиц на практику техники меча и еще 1500 на тренировку техники теневого клонирования. Первое было необходимо для помощи в создании техники иллюзорного меча. Если к моменту готовности иллюзии Шарингана уровень техники меча окажется недостаточным, это обернется серьезной проблемой. Поэтому повышение уровня техники меча было необходимым. Второе же служило фундаментом для будущего создания техники теневого меча. При практике техники теневого клонирования следовало особенно внимательно следить за количеством чакры в теле. Тренироваться можно было только когда внутренней чакры оставалось немного, иначе потери стали бы непомерно большими. Что касается оставшихся 3000 единиц чакры, Икару решил вложить их все в практику Расингана. Эта техника была связана с разработкой S-ранговой техники «Стихия ветра», вращающейся сюрикен, и пренебрегать ею было нельзя. На этом ежедневное распределение 62 тысячи единиц чакры было полностью завершено, и теперь предстояло спланировать свое время. Икару понимал, что не может постоянно оставаться на секретной базе для тренировок, ему приходилось отправлять теневого клона на форпост для отвода глаз. Нужно было учитывать, что этот форпост находился на территории деревни Скрытого Камня. Даже если противник временно не получал подкрепления, они не позволили бы им спокойно оставаться здесь, поэтому в дальнейшем, как и в прошлую неделю, следовало ожидать частых вылазок со стороны врага. А как Джонин, Икару определенно должен был участвовать в сражениях. Теперь, когда он приобрел некоторую известность, враги точно не стали бы отправлять против него мелких сошек, действовать будут несомненно джонины. Если использовать теневых клонов для сражений, это с большой вероятностью было бы раскрыто. Икару не хотел, чтобы деревня впоследствии начала задавать неудобные вопросы, поэтому ему приходилось выступать лично. Кроме того, он также хотел использовать противников для оттачивания своей техники меча, что было еще одной причиной для личного участия в боях. Таким образом, нужно было тщательно спланировать, какие навыки в какое время развивать. Время утекало секунда за секундой. Икару сидел в позе лотоса, тщательно обдумывая дальнейший план тренировок. Спустя долгое время он наконец пришел в себя, и в его сердце уже сложился четкий план действий. Во-первых, Икару решил, что иллюзию Шарингана, Расинган и технику теневого клонирования, три техники, которые не создают сильного шума и не требуют много времени, он будет практиковать на секретной базе. А такие техники, как стихия огня, техника великого огненного шара, техника огненного дракона и стихия ветра, великий порыв, который производит заметный шум, он намеревался практиковать на форпосте. В конце концов, эти три техники в сумме потребляли всего 15 тысяч единиц чакры, его собственной восстанавливаемой чакры было вполне достаточно для поддержания этих тренировок. Что касается техники меча, это навык, практика которого требовала значительного количества времени и производила заметный шум, поэтому тренироваться в нем можно было только на форпосте или непосредственно на поле боя. К счастью, она не требовала много чакры, и проблем с ее обеспечением, будь то за счет пленников или собственных ресурсов, не возникало. Единственное, что вызывало сложности, это техника мистической ладони. Хотя практика этой техники не создавала особого шума, она потребляла слишком много чакры и времени. Конечно, если бы речь шла только о наборе очков мастерства, то на это не понадобилось бы слишком много времени, и он мог бы полностью выполнить это на секретной базе. Но проблема заключалась в том, что Икару нужно было использовать концентрированную чакру стихии Ян для укрепления тела, и он, разумеется, не стал бы рассеивать ее сразу после создания. Согласно предыдущему опыту, каждое укрепление занимало около 3 минут. 200 раз – это 600 минут, целых 10 часов. Таким образом, учитывая время на практику других техник, времени, проведенного на секретной базе, определенно не хватало. Это означало, что практиковать эту технику ему придется и на форпосте. Однако практика этой техники требовала огромного количества чакры, и 27 тысяч единиц, восстанавливаемых им самим ежедневно, определенно было недостаточно. Но в то же время он не мог постоянно возвращаться на секретную базу для пополнения чакры, это неизбежно увеличило бы риск ее обнаружения, чего Икару ни в коем случае не мог допустить. Таким образом, эту тренировку нужно было разделить на две части, одну из которых проводить на секретной базе. В это время Икару нужно было максимально сократить время сна, только так у него было бы достаточно времени для тренировок. Что касается другой части, естественно, она должна была проходить на форпосте. В настоящее время он мог восстанавливать 27 тысяч единиц чакры ежедневно, за вычетом чакры, используемой для стихии огня, техники великого огненного шара, техники огненного дракона, стихии ветра, великого порыва и техники меча, оставалось еще более 11 тысяч единиц, а этого уже было достаточно, чтобы взять на себя часть нагрузки. Таким образом, время практики техники мистической ладони вполне можно было разделить на две части, выполняя их соответственно на секретной базе и на форпосте. Фу-у-у, Икару длинно выдохнул, еще раз просмотрел план тренировок, убедился, что нет никаких проблем, и приступил к практике согласно плану. Время летело стремительно, и в мгновение ока прошла неделя. В этот вечер Икару вернулся на форпост, завершив плановое патрулирование со своим отрядом. Убедившись, что у него не осталось никаких дел, он оставил теневого клона для охраны, а сам отправился на секретную базу. За прошедшую неделю он сумел тайно захватить еще двух чунинов из скрытого камня, которые могли предоставить ему дополнительно 10 тысяч единиц чакры. Всю эту чакру он вложил в практику техники мистической ладони, еще больше сократив время сна на секретной базе. В итоге ему удалось завершить повышение уровня более чем на день раньше запланированного. Теперь ее мастерство выросло с ЛВ-4, 352 тысячи, до ЛВ-5, 25 тысяч. К настоящему моменту, применяя эту технику для создания чакры стихии Ян, укрепляющей тело, Икару уже мог явно ощущать эволюцию своего телосложения. Он предполагал, что примерно через полмесяца его телосложение должно претерпеть серьезную трансформацию. К тому времени как предел чакры, так и скорость ее восстановления одновременно увеличится. Икару с нетерпением ждал наступления этого дня. Он вошел на базу, тщательно проверил состояние 9 пленников, убедился, что нет никаких проблем, и приступил к тренировкам по своему методично составленному плану. Глава 190. День рождения и новая ступень силы полмесяца пролетели словно одно мгновение. Наступил Новый год, и Третья Великая Война Шиноби официально вступила в свой третий год. Сегодня, 5 января, в день своего рождения, Икару позволил себе редкую роскошь. Полностью расслабиться и выспаться как следует. Однако пробудившись следующим утром, он с удивлением обнаружил, что физические показатели его тела неожиданно поднялись на совершенно новую ступень. «Может, мне просто кажется», – пробормотал Икару, разминая тело. Убедившись, что телосложение действительно стало крепче, он проверил и другие свои способности, они тоже заметно улучшились. «Нет, это не иллюзия», – внутренне возликовал Икару и мысленно произнес. Панель. В следующий момент перед ним возникла знакомая бледно-голубая светящаяся панель. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11-12 лет. Телосложение. 11-12 дух. 15 чакра. 26500. 25012. 29236. Родословная. Шаринганы Тритомои. 9999. 10000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-5. 135. 5000. Стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-4, 232 тысячи, ЛВ-4, 1705, 2000, техника огненного дракона, ЛВ-4, 210, 2000, ЛВ-4, 1680, 2000, стихия ветра, великий порыв, ЛВ-3, 502, 1000, ЛВ-4, 1020, 2000, стихия ветра, лезвие ветра, ЛВ-1, 5200, теневое клонирование, ЛВ-2, 101500, ЛВ-3, 15100, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 1235000, ЛВ-5, 1655000, Расинган, ЛВ-3, 651000, ЛВ-4, 310200, техника мистической ладони, ЛВ-5, 25000, ЛВ-5, 4055000, скальпель чакры, ЛВ-4, 25-20000, ЛВ-4, 210-2000, иллюзия Шарингана, ЛВ-6, 5045-10000, ЛВ-6, 8430-10000, техника отражения сердца, ЛВ-7, 4885-20000, техника меча, ЛВ-5, 2310-5000, ЛВ-5, 4455-5000, контроль чакры, ЛВ-4, 982000, ЛВ-4, 1376-2000, три базовые техники, ЛВ-3, 00, техника телесного мерцания, ЛВ-4, 00, метание ниндзя инструментов, ЛВ-5, 00, техника огненного феникса, ЛВ-5, 00, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ-5, 00, техника исцеления, ЛВ-5, 00, Как и предполагалось, его характеристика телосложения действительно повысилась на один пункт. Это совпадало с его предчувствием. Еще полмесяца назад он ощущал, что его тело вскоре ожидает трансформация. И действительно, всего за половину месяца его характеристика телосложения изменилась с 11 на 12 пунктов. Однако неожиданностью для него стало то, что эта трансформация произошла не во время усиления клеток тела с помощью техники мистической ладони, а во время обычного сна. Вспоминая прошедшую ночь, Икару пришел к вероятному объяснению. Возможно, из-за того, что последние 20 с лишним дней он тренировался с безумной интенсивностью, трансформация все не наступала. И только когда он прекратил тренировки и позволил телу расслабиться, организм наконец смог принять накопленные изменения, и преображение произошло естественным образом. Конечно, это могло быть связано и с тем, что он стал на год старше, но в любом случае, без фундамента, заложенного в предыдущие 20 с лишним дней, ничего бы не произошло. Так что нельзя сказать, что техника мистической ладони бесполезна, просто время трансформации пришлось именно на этот момент. Тем не менее, в будущих тренировках нужно лучше соблюдать баланс между напряжением и расслаблением, пробормотал Икару, переключая внимание на другие изменения, вызванные повышением характеристики телосложения. Прежде всего, значительно увеличился теоретический предел чакры. Икару оценил, что он должен был вырасти примерно с 35 тысяч до 44 тысячи пунктов. Такой впечатляющий рост объяснялся тем, что повышение характеристики телосложения сократило разрыв с характеристикой дух. Это сняло часть ограничений, которые духовная сила накладывала на физическое тело, высвобождая значительную часть духовного потенциала. Таким образом, сочетание этих двух факторов привело к резкому увеличению теоретического предела чакры сразу на 9000 пунктов. Во-вторых, существенно повысились скорость и объем восстановления чакры. Икару предположил, что повышение телосложения с 11 до 12 пунктов должно позволить его телу ежедневно восстанавливать примерно на 4000 пунктов чакры больше. И это было только естественное восстановление тела, не считая возросшей выносливости, которая позволяла выдерживать гораздо больше нагрузок. Раньше с телосложением в 11 пунктов он мог активно использовать технику очистки чакры только 6 часов в день, восстанавливая 12000 пунктов чакры. Теперь же он мог тренироваться на час дольше, что давало еще 2000 пунктов чакры. Итого получалось дополнительных 6000 пунктов. Это означало, что отныне ежедневно доступный ему объем чакры увеличивался с 27 тысяч до 33 тысячи пунктов. Несомненно, это был огромный скачок, почти приближающийся к тому количеству, которое могли предоставить чакровые батарейки. Вспомнив о чакровых батарейках, Икару невольно подумал о пленниках, содержащихся в глубине базы. Из-за его постоянного выкачивания чакры за последние 20 с лишним дней семеро первых пленников поочередно скончались. К счастью, он вовремя захватил новых, поддерживая количество чакровых батареек на уровне примерно 9 человек, что позволило не нарушать напряженный план тренировок. После столь упорного труда результаты оказались действительно впечатляющими. Помимо повышения характеристики телосложения, значительно улучшились и другие его навыки. Например, стихия огня, техника великого огненного шара, техника огненного дракона и стихия ветра. Великий порыв, все они получили более 1400 пунктов мастерства. Первые два навыка практически достигли порога для перехода на уровень совершенства, а третий успешно поднялся до уровня ЛВ-4, что позволило ему глубже понять сложные аспекты изменения формы и природы ветряной чакры. Также теневое клонирование и Расинган, оба этих навыка повысились на целый уровень. Первый поднялся с ЛВ-2, 101-500, до ЛВ-3, 15-1000, что увеличило число создаваемых теневых клонов с 5 до 10 и существенно повысило их стабильность. Более того, расход чакры на технику снизился с 0,9 до 0,8 от общего количества чакры всех клонов. Хотя сокращение было небольшим, но даже эта экономия могла оказаться решающей в трудной ситуации. Что касается Расингана, то он поднялся с ЛВ-3, 651 тысяча, до ЛВ-4, 312 тысячи, что не только увеличило скорость применения техники, но и заметно повысило ее максимальную разрушительную силу. Вместе с улучшенным пониманием изменения формы и природы ветряной чакры это приблизило его еще на один значительный шаг к разработке стихии ветра, вращающегося сюрикена. Икару предполагал, что когда он доведет стихию ветра, великий порыв до полного совершенства и повысит Расинган до ЛВ-5, этого должно быть достаточно для создания новой техники. Помимо перечисленных навыков, за последние дни наибольший прогресс был достигнут в иллюзии Шарингана, технике мистической ладони и технике меча. Первый навык достиг впечатляющего уровня ЛВ-6, 8430-10000, и уже был недалек от совершенного уровня ЛВ-7.00. Как только он достигнет этой вершины, то сможет, как описано в древнем свитке, создавать мощные иллюзии буквально одним движением руки. После этого обычные джонины уже не будут представлять для него серьезной угрозы как соперники. Что касается техники меча, ее мастерство также достигло уровня ЛВ-5.4455, и оставался всего один небольшой шаг до перехода на ЛВ-6. Как только этот навык тоже повысится, он сможет наконец приступить к разработке долгожданной техники иллюзорного меча. В результате у него появится еще один мощный козырь, который можно будет использовать в критических ситуациях. Наконец, техника мистической ладони, после интенсивных дней практики ее уровень достиг ЛВ-5.4055, и максимум через 4 дня она должна успешно повыситься до ЛВ-6. К тому времени не только его целительные способности значительно возрастут, но и эффект укрепления тела с помощью чакры стихии Ян существенно усилится. Икару предчувствовал, что его следующая трансформация может произойти уже в самом ближайшем будущем. Глава 191. Тайные планы. Завершив свои приятные размышления, Икару вернулся к реальности. Он закрыл панель, поднялся с кровати и отправился умываться. По пути ему встретилось немало шиноби-канахи, которые приветствовали его. Икару отвечал всем лишь коротким кивком головы. Незаметно пролетел целый месяц с тех пор, как они прибыли на этот отдаленный форпост. За это время он сумел полностью оправдать свое прозвище «Призрачный клинок Икару», наводя ужас на многочисленных шиноби камня и даря чувство защищенности многим рядовым бойцам Канахи. К тому же его искусное владение медицинскими техниками позволило спасти множество раненых товарищей. Именно поэтому все шиноби Канахи на форпосте относились к нему с глубоким почтением, совершенно забывая о его юном возрасте. Можно сказать, что Икару заслужил здесь такой авторитет, какого многим ниндзя из клана Учиха никогда не удавалось добиться. Впрочем, именно из-за этого он превратился в бельмо на глазу для некоторых влиятельных людей. Страна огня, Канахагакури, штаб-квартира организации Корень. Данзо внимательно изучал отчет, который держал в руках. С каждой прочитанной строчкой его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Через несколько минут он с силой швырнул бумаги на стол и резко спросил, что это за Учиха Икару, почему мне не доложили о нем раньше. Шиноби из Корня, стоявший перед ним, вздрогнул от неожиданности и тут же опустился на одно колено. «Докладываю, господин, в последнее время все наши люди были сосредоточены в стране Земли и стране Молнии. Остальные немногочисленные оперативники по вашему приказу в первую очередь следили за Учихой Шисуи». Данзо не дал ему договорить, нетерпеливо взмахнув рукой. «Хватит, остановись». Когда подчиненный замолчал, Данзо взял со стола другой отчет, содержащий сведения о недавних действиях Учихи Шисуи. Быстро пробежав глазами по строкам, он презрительно фыркнул. «Шисуи мерцающий, призрачный клинок Икару, двойная звезда Канахи. Какие напыщенные прозвища!» Хотя внешне он демонстрировал пренебрежение, в душе Данзо горько сожалел о своем решении. Сожалел, что после провала покушения отрядом «Слезы дождя» по окончании экзамена на Чунина он не послал других людей, чтобы окончательно разобраться с этими двумя юнцами. Теперь оба выросли и окрепли настолько, что с ними уже не справится одной-двумя командами чунинов, а джонины. Даже в организации Корень джонины были редким и ценным ресурсом, все они занимали важные должности, и их нельзя было использовать по прихоти. Размышляя об этом, Данзо не сдержал тихого проклятия. Проклятие. На самом деле, если бы речь шла о двух обычных молодых гениях из клана Учиха, Данзо не стал бы так тревожиться. Главная проблема заключалась в том, что Икару и Учиха Шисуи кардинально отличались от типичных представителей своего клана. Они не обладали тем врожденным высокомерием, которое было характерно для Учих. Напротив, они прекрасно ладили с другими шиноби Канахи, что в будущем могло сделать их связующим звеном между кланом Учиха и деревней. А это, с точки зрения Данзо, было абсолютно недопустимо. Унаследовав убеждение и волю второго Хокаге Синджу Табирамы, Данзо с самого рождения испытывал глубокую враждебность к клану Учиха и никогда им не доверял. По его твердому убеждению, клан Учиха представлял собой нестабильную бомбу замедленного действия, которая рано или поздно взорвется мятежом. И вместо того, чтобы быть застигнутым врасплох, гораздо разумнее нанести удар первым. Существование таких фигур, как Икару и Учиха Шисуи, могло отсрочить неизбежный взрыв этой бомбы, чего Данза категорически не желал допустить. Именно поэтому он испытывал такую сильную неприязнь к ним обоим. Тук, тук, тук, тук. Пальцы Данза размеренно постукивали по столешнице, пока он глубоко погрузился в размышления. Спустя долгое время он внезапно произнес: «Верните половину отрядов из страны Земли и страны Молнии. Там пока ничего серьезного не произойдет». «Есть, господин». Шиноби Корня незамедлительно ответил, а затем осторожно поинтересовался: «Их направят против Учихи Икару и Учихи Шисуи, глупец». Данза мгновенно разразился гневной тирадой. «Эти двое уже набрали значительную силу, продолжать использовать прежние методы – верх глупости. Я приказываю им вернуться для тщательного наблюдения за этими двумя». Любой обычный ниндзя, получив выговор, тут же постарался бы подобрать ответ в соответствии с настроением Данза. Но Шиноби Корня был человеком особого склада, его интересовала исключительно поставленная задача, а мысли были полностью поглощены вопросом, как устранить Учиху Икару и Учиху Шисуи. Поэтому, выслушав Данза, он невозмутимо продолжил: «Как же в итоге следует поступить с этими двумя?» Данза, прекрасно понимавший характер своего подчиненного, не стал упрекать его, а задумчиво помолчал и лишь затем ответил: «Разве они не двойная звезда Конохи? Сообщите Орочимару, пусть найдет способ отправить их на фронт деревни Скрытого Тумана». «Фронт Скрытого Тумана?» Шиноби Корня тихо пробормотал эти слова, словно осознавая скрытый смысл приказа, а затем четко ответил: «Слушаюсь, господин». Всем было известно, что индивидуальная боевая подготовка Шиноби Тумана считалась едва ли не лучшей среди пяти великих деревень, а их коронная техника – стихия воды. Техника Скрытого Тумана отлично противодействовала силе Шарингана. Очевидно, Дан запланировал использовать чужие руки для грязной работы. Не требовалось особой проницательности, чтобы понять, как только Икару и Учиха Шисуи прибудут на фронт Скрытого Тумана, их встретят целенаправленные и смертоносные атаки. В конце концов, ни одна деревня не хотела видеть, как в других деревнях взрастают молодые гении, и деревня Скрытого Тумана не была исключением. Они непременно применят все возможные меры для устранения угрозы. Если в этот решающий момент Данза тайно вмешается, например, передав противнику ценные разведданные, то попадание Икару и Учихи Шисуи в смертельную ловушку станет практически неизбежным. Двойная звезда Конохи, ХМ. Данза презрительно хмыкнул и небрежно бросил отсчет на стол. В то же время в другом месте Икару завершил утренние процедуры, немного перекусил и приступил к выполнению сегодняшнего задания. Как и прежде, ему предстояло патрулирование территории. С его нынешней силой, если не рисковать понапрасну и не столкнуться с прицельными атаками противника, выполнение такого рутинного задания вряд ли представляло для него серьезную опасность. Так и произошло, за весь день он не встретил ни одного врага, хотя тренировки в свободное время изрядно вымотали его. С наступлением вечера тренировочная нагрузка становилась еще интенсивнее. После того, как он хорошо отдохнул в свой день рождения, Икару снова погрузился в режим безжалостных тренировок. Каждый день, помимо еды, сна и выполнения миссий, он только и делал, что тренировался, без устали шлифуя свои навыки. Хотя Икару не подозревал о тайных планах Данза, он прекрасно понимал простую истину этого опасного мира. В реальности, где сверхъестественные силы стали обыденностью, личная мощь всегда остается решающим фактором выживания. Поэтому он не позволял себе расслабиться ни на мгновение. Так день за днем проходило время. Незаметно наступил вечер четвертого дня, и Икару, следуя заведенному распорядку, пришел на свою секретную базу, чтобы методично отрабатывать различные навыки. Сначала он взялся за Расинган, эта тренировка не заняла много времени. Затем перешел к отработке иллюзии Шарингана. Раньше Икару вкладывал в совершенствование этой техники 12 тысяч очков чакры ежедневно, но с тех пор, как его атрибут телосложения повысился, позволяя восстанавливать дополнительные 6 тысяч очков чакры в день, его вложения увеличились до 18 тысяч очков. Из-за этого тренировка стала занимать несколько больше времени. Завершив запланированную практику обеих техник, Икару обнаружил, что запас его чакры почти исчерпан. Не теряя времени, он сразу перешел к отработке техники теневого клонирования и остановился лишь после того, как израсходовал последние 1500 очков чакры. Ненадолго передохнув, Икару направился в самую глубину базы и приступил к применению техники поглощения чакры, методично извлекая энергию из нескольких содержавшихся там пленников. Менее чем за минуту он собрал почти 30 тысяч очков чакры, полностью восполнив свой истощенный резерв. После этого Икару вновь вернулся в тренировочный зал, готовый продолжать свой путь к силе. Глава 192. Путь к совершенству. Вдох, выдох. Икару глубоко вдохнул, а затем медленно выдохнул. Дождавшись, когда его разум полностью успокоится, он наконец приступил к главному событию сегодняшнего вечера – практике техники мистической ладони. Почему именно эта тренировка стала центральной частью его вечера? Причина была проста. После более чем 3 дней интенсивных упражнений его техника мистической ладони находилась на самом пороге прорыва. Если ничего непредвиденного не произойдет, сегодня техника достигнет нового уровня, а эффект укрепления тела, который дает сконцентрированная чакра стихии Ян техники мистической ладони 6 уровня, Икару ожидал с нескрываемым нетерпением. Сосредоточив разум, он стремительно сложил печати руками, активировал технику мистической ладони, а затем умело удержал сконцентрированную чакру стихии Ян внутри своего тела. После этого он направил потоки энергии через меридианы чакры, заставляя ее проникнуть в каждую клетку организма, запуская процесс глубинного укрепления всего тела. Время утекало неумолимо, минута за минутой. Не успел он оглянуться, как пролетели первые 3 минуты. Когда чакра полностью рассеялась, Икару снова сложил печати, вновь применил технику мистической ладони и продолжил повторять цикл действий. Так, каждые 3 минуты он активировал технику, одновременно накапливая очки мастерства и используя сконцентрированную чакру стихии Ян для все более глубокого укрепления своего тела. Процесс казался монотонным, но Икару не находил его утомительным или невыносимым. Для этого у него было 2 веские причины. Во-первых, с каждым новым применением техники он получал очки мастерства, которые неуклонно углубляли его понимание техники мистической ладони. Поэтому он не воспринимал тренировку как бессмысленное повторение. А во-вторых, сам процесс укрепления тела приносил настолько глубокое и приятное ощущение, что его просто невозможно было прервать добровольно. Даже такое монотонное занятие, как многократное применение одной и той же техники ниндзюцу, становилось почти медитативным удовольствием. Как приятно. Незаметно время перевалило за полночь. В тренировочной комнате Икару вновь применил технику мистической ладони и мгновенно почувствовал, как необычайно чистая и концентрированная чакра стихии Ян пронизывает каждую клетку его тела. Ощущение было настолько интенсивным, что он невольно издал тихий стон удовольствия. Через 3 минуты Икару открыл глаза. Вспоминая озарение, промелькнувшее в его сознании, он с уверенностью осознал, его техника мистической ладони действительно достигла нового уровня. Та исключительно чистая энергия стихии Ян, которую он только что ощутил, была порождена техникой мистической ладони 6 уровня, а ее эффект укрепления тела увеличился как минимум вдвое. Икару предполагал, что максимум через месяц его характеристика телосложения претерпит 2-ю трансформацию. К тому времени разрыв между ней и характеристикой дух еще больше сократится, что высвободит значительно больше потенциала. В результате не только увеличится верхний предел запаса чакры, но и существенно возрастет скорость ее восстановления. При мысли об этих перспективах Икару охватывало волнение, но он быстро подавил это чувство. Еще целый месяц, спешить некуда. Напомнил он себе и продолжил выполнять свой изначальный план духовной практики, приступив к тренировке техники мистической ладони 6 уровня. Только к концу ночи, когда все запланированные на сегодня 40 тысяч единиц чакры были полностью израсходованы, он наконец позволил себе отдых. Незаметно пролетели 4 часа сна. Икару пробудился, встряхнул головой, чтобы прояснить сознание, и быстро направился вглубь базы. Проверив состояние нескольких пленников и убедившись, что все в порядке, он создал теневого клона для охраны, а сам вернулся на форпост. Так начался его новый день. Днем Икару воспользовался временем отдыха, чтобы вновь попрактиковать стихию огня, технику великого огненного шара. Неподалеку 3 его подчиненных чунинов также проводили свои тренировки. В какой-то момент Икару внезапно, практически мгновенно, завершил сложную последовательность печатей для стихии огня, техники великого огненного шара. Более того, высвободившийся огненный шар обладал значительно большей мощью, чем обычно, с оглушительным бомбом. Огромное дерево перед ним оказалось полностью поглощено бушующим пламенем, что заставило вздрогнуть от неожиданности тренировавшихся неподалеку чунинов. Когда они оглянулись, Икару уже закрыл глаза, погрузившись в анализ внезапных озарений, промелькнувших в его сознании. Мгновение спустя он снова открыл глаза и тихо произнес: «Так вот каково достичь совершенства в стихии огня, технике великого огненного шара». Икару поднял правую руку. Даже не пробуя, он точно знал, что теперь может использовать эту мощную технику, складывая печати всего одной рукой. Как и в случае с техникой огненного феникса ранее, достигнув уровня мастерства и обладая достаточным контролем чакры, он сумел выйти на принципиально новый уровень. «Капитан, что с вами? Что это только что было?» Пока Икару погрузился в размышления, трое его подчиненных внезапно подошли с встревоженными лицами. Услышав их, Икару мгновенно вернулся к реальности, покачал головой и ответил: «Ничего особенного, просто небольшой прогресс». «Небольшой прогресс?» Трое чунинов недоверчиво смотрели на почти обугленное вдалеке дерево с выражением полного недоумения на лицах. Икару не хотел, чтобы они задавали слишком много вопросов, поэтому быстро придумал отговорку и отослал их. После этого он сосредоточился на самостоятельной тренировке техники огненного дракона. Как только он начал, сразу заметил существенную разницу. Если раньше очки мастерства техники росли в режиме +1/+1, то теперь чередовались с +1/+2. Очевидно, это был бонус от повышения стихии огня, техники великого огненного шара до уровня полного мастерства. «Хм, возможно, здесь есть и заслуга техники огненного феникса», промелькнула в голове Икару, но он тут же отбросил эти мысли и вместо этого полностью сосредоточился на текущей тренировке. Изначально разница в уровне мастерства между его техникой огненного дракона и стихией огня, техникой великого огненного шара, была незначительной. В нынешней ситуации его техника огненного дракона однозначно достигла нового уровня гораздо раньше, чем предполагалось. Более того, как и стихию огня, технику великого огненного шара, он теперь мог применять ее, складывая печати всего одной рукой. К этому моменту все три техники стихии огня, которыми владел Икару, достигли высшего уровня мастерства. Что касается ежедневно сэкономленных 10 тысяч единиц чакры, Икару решил разделить их на две части. 5 тысяч единиц для интенсивной практики стихии ветра, великого порыва, чтобы дальше ускорить накопление очков мастерства, а оставшиеся 5 тысяч единиц использовать для практики стихии ветра, лезвия ветра. Хотя его стихия ветра, великий порыв, еще не достигла абсолютного совершенства уровня 5.00 и, возможно, не могла дать максимальный бонус стихии ветра, лезвию ветра, сама по себе сложность изучения лезвия ветра превосходила великий порыв больше, чем на целый уровень. Следовательно, даже если бонус и существовал, он не мог быть слишком значительным. Поэтому Икару был готов принять временное отсутствие синергии между техниками. К тому же, с дополнительными 5000 единицами чакры максимум через 5 дней его стихия ветра, великий порыв, неизбежно достигнет уровня абсолютного мастерства. К тому времени полный бонус восстановится, и драгоценного времени будет потеряно совсем немного. При таких обстоятельствах не имело смысла колебаться. Спустя более получаса Икару завершил запланированную на сегодня тренировку стихии ветра, великого порыва, увеличив очки мастерства на 65 пунктов. Затем, ненадолго отдохнув, он вызвал троих своих подчиненных и под предлогом тренировочного спарринга приступил к накоплению очков мастерства техники меча. Из-за отсутствия реальных боевых столкновений с противниками в последние дни рост очков мастерства его техники меча был несколько медленнее, чем изначально предполагалось. По первоначальному плану она должна была достичь 6 уровня уже сегодня, но теперь, скорее всего, это произойдет только завтра, и то лишь благодаря возможности регулярно тренироваться с партнерами, иначе прогресс затянулся бы еще сильнее. Конечно, те, кто тренировался с ним, тоже не оставались в накладе. При нынешнем впечатляющем уровне владения мечом Икару, даже если бы они освоили лишь малую часть его техники, это принесло бы им огромную пользу. Даже для тех, кто не специализировался на мече, получение дополнительного боевого опыта было бесценным преимуществом. Поэтому каждый раз, когда Икару приглашал их на совместную тренировку, никто не отказывался от подобной возможности. Это обеспечивало стабильное и неуклонное развитие его собственной техники меча. Глава 193. Нарушение привычного порядка. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Звонкие звуки столкновения металла эхом разносились по лесу. Икару, сжимая в руке короткий меч, легко противостоял трем подчиненным уровня чунин. Сражаясь с тремя противниками одновременно, он не только не уступал им, но даже выглядел совершенно непринужденным, словно для него это была лишь разминка. Бой длился около четверти часа, после чего Икару, выбрав подходящий момент, нанес каждому точный удар ногой, отправив всех троих в полет. Бум-бум-бум, все трое тяжело рухнули на землю. Один из них, молодой шиноби лет 15-16, с жалобой в голосе произнес: «Капитан, вы не могли бы быть немного помягче? Каждый раз так грубо с нами обращаетесь». Конечно, в его словах было больше шутки, чем настоящего недовольства. Он прекрасно понимал силу Икару и знал, что если бы тот действительно ударил в полную силу, простым падением они бы не отделались. Капитан прекрасно владел медицинскими техниками и вполне мог бы оставить им незабываемые воспоминания, а затем просто вылечить их. Неизвестно, почему вдруг, подумав об этом, молодой шиноби Конохи невольно вздрогнул. Услышав его жалобу, Икару улыбнулся и только собирался что-то ответить, как вдруг заметил фигуру человека, приближающуюся издалека с чрезвычайной скоростью. Икару сразу узнал в нем телохранителя Нары Сесуя, чунина с довольно неплохой силой. В основном он отвечал за коммуникацию между джонинами вроде него и Нарой Сесуем, время от времени передавая приказы последнего. Судя по его спешке, определенно произошло что-то серьезное. Трое подчиненных Икару, лежавшие на земле, тоже осознали, что случилось нечто важное, и поспешно поднялись, встав рядом со своим капитаном. И действительно, едва приблизившись, посланник сообщил ужасную новость. Защитные позиции на северо-западе форпоста были прорваны. Отряд из примерно сотни шиноби камня пробился через линию обороны и сейчас приближался к форпосту. Нара Сесуй приказал Икару немедленно возглавить группу поддержки и любой ценой удержать врага за пределами базы. Выслушав его, Икару нахмурился. Разве в последнее время шиноби камня не снизили интенсивность атак? Почему они вдруг начали такое масштабное наступление? На данный момент неизвестно, покачал головой посланник. Услышав это, Икару на мгновение задумался, а затем махнул рукой. «Хорошо, можешь идти, я немедленно выдвигаюсь, тогда рассчитываю на вас», ответил тот и быстро удалился. Проводив взглядом его исчезающую фигуру, Икару повернулся к своим трем подчиненным. «Приготовьтесь, выдвигаемся немедленно». «Есть, капитан», в унисон ответили все трое, быстро проверяя свое снаряжение. Одновременно Икару тоже начал оценивать свое состояние. О снаряжении можно было не беспокоиться, главным был уровень чакры. К счастью, у него была хорошая привычка. Во время тренировок он старался поддерживать высокий уровень чакры в теле, сколько тратил, столько и восстанавливал. Поэтому, несмотря на то, что недавно он практиковал стихию огня, технику великого огненного шара, технику огненного дракона и стихию ветра, великий порыв, потратив немало чакры, сейчас его резервы оставались вполне достаточными. В противном случае такой внезапный приказ действительно создал бы проблемы. Теперь же, за исключением некоторой физической усталости, его общая боевая мощь практически не отличалась от пиковой формы, и это давало ему достаточную уверенность. Через десяток секунд трое подчиненных закончили приготовление, и Икару без промедления повел отряд вперед. К моменту их прибытия на поле боя здесь уже кипело сражение, похожие на бушующую печь. Несколько десятков шиноби Конохи бились с почти сотней ниндзя из деревни Скрытого Камня, превратив пространство радиусом почти в километр в настоящее поле битвы. Очевидно, что Коноха находилась в абсолютно невыгодном положении из-за меньшей численности и внезапности атаки, застигнувшей их врасплох. И только благодаря тому, что отряды вроде группы Икару постепенно вливались в бой, ситуация еще не рухнула окончательно. Но если так продолжится, вряд ли они смогут продержаться долго. Причина была проста: на этот раз деревня Скрытого Камня отправила элитные войска. Генинов среди них было крайне мало, в основном поле боя заполняли чунины, а число джонинов тоже было внушительным. Откуда у них столько людей? Промелькнуло в голове Икару, но не успел он найти ответ, как несколько чунинов Скрытого Камня бросились в его сторону. Изначально на лицах у всех них были злорадные усмешки. Однако когда один из них разглядел лицо Икару, улыбка мгновенно исчезла, а сам он застыл на месте. Это произошло не потому, что Икару использовал шаринган для контроля над ним, просто тот, увидев его, от страха буквально не мог пошевелиться. Икару скользнул по нему взглядом и перевел внимание на троих впереди. Мгновенно активировав шаринган, он применил технику гипноза. Бежавший впереди всех шиноби тут же попался в ловушку и рухнул на землю. Увидев это, остальные двое в ужасе попытались отвести взгляд, чтобы избежать той же участи. Однако их реакция была слишком медленной. Икару молниеносно поднял руки и сложил печати, применив практически совершенную технику иллюзия Шарингана. Сразу же один из противников застыл на месте, его сознание погрузилось в иллюзию. Икару метнулся вперед, оказавшись перед ним, и короткий меч со звенящим шорохом покинул ножны. Раздался легкий звук, и голова шиноби камня отделилась от тела. Затем Икару снова молниеносно переместился, оказавшись в слепой зоне другого противника. Эту тактику он отточил до совершенства и использовал почти на уровне инстинкта. В одно мгновение он безупречно выбрал мертвую зону в обзоре противника. Так что этот чунин скрытого камня даже не успел осознать, что происходит, когда смертоносный клинок пронзил его сердце. Увидев, как Икару мгновенно убил двоих и обездвижил еще одного, чунин камня, который изначально застыл от страха, внезапно закричал и, черпая силы неизвестно откуда, развернулся и бросился бежать. Однако ему не следовало поворачиваться к Икару спиной. Почти без колебаний тот достал из сумки с инструментами кунай и метнул его вслед беглецу. Чувак, пролетев более 10 метров, кунай точно вонзился в спину шиноби камня, лишив его жизни. Тем не менее, предсмертный крик привлек внимание находившихся поблизости шиноби камня. Сразу же кто-то узнал Икару и громко закричал: «Призрачный клинок здесь! Призрачный клинок здесь!» Эти слова словно послужили сигналом. Немедленно двое джонинов скрытого камня бросились в его сторону, готовясь к противостоянию. Такая ситуация не была для Икару чем-то новым. С тех пор, как он приобрел известность, деревня скрытого камня больше не позволяла чунинам и генинам сражаться с ним. Причина была проста: его мастерство меча было настолько смертоносным против ниндзя среднего и низшего рангов, что обычно при первой встрече он просто сметал их, обращая в бегство. Поэтому, чтобы избежать бессмысленных жертв, деревня скрытого камня разрешила чунинам и генинам убегать при встрече с ним, вызывая на помощь джонинов. А находящиеся поблизости джонины, услышав такой призыв, были обязаны немедленно оказать поддержку, причем минимум по двое, специально для противостояния Икару. Именно как сейчас, практически сразу после того, как разнеслась весть о его присутствии, двое джонинов скрытого камня прибыли на место. Икару окинул их взглядом и мгновенно, по количеству чакры, определил примерную силу противников. Два такубицу джонина, значит, отметил про себя Икару, затем обернулся к своим подчиненным. Здесь я разберусь сам, вы идите помогать остальным. Есть, капитан. Хором ответили все трое и тут же отошли от него. Когда Икару повернулся, чтобы отдать приказ своим подчиненным, два джонина скрытого камня быстро переглянулись, и оба прочитали в глазах друг друга одну и ту же мысль. Хорошая возможность. Они незамедлительно атаковали, метнув несколько сюрикенов, одни, чтобы заблокировать возможность уклонения Икару, другие, нацеленные на жизненно важные точки его тела. Глава 194. Идеальная ловушка. Вжух-вжух-вжух. Услышав тихий свист рассекаемого воздуха за спиной, Икару слегка усмехнулся, издав холодный смешок. Хаем-хаем, разве мог такой осторожный человек, как он, допустить столь грубую ошибку, подставив уязвимую спину врагу? Все это было лишь уловкой, чтобы заставить этих двоих атаковать первыми. И действительно, эти двое не устояли перед искушением и решительно бросились в нападение. А что же Икару? Почти сразу после их нападения он развернулся и посмотрел в их сторону. В одно мгновение три томоя в его зрачках начали стремительно вращаться, и ему потребовался лишь миг, чтобы отследить траектории полета всех летящих в него сюрикенов. Затем, без малейших колебаний, он оттолкнулся ногами от земли, и все его тело, словно пушечное ядро, стремительно рванулось вперед. По пути его фигура непрерывно мелькала, идеально уклоняясь от всех сюрикенов. То, что противник считал идеальной блокадой, под взглядом его шарингана и при его активном наступлении было полно брешей. Икару отлично воспользовался этой возможностью. Уклонившись от всех атак, он мгновенно оказался перед двумя джонинами скрытого камня и взмахнул своим коротким мечом. Весь процесс был выполнен на одном дыхании, без малейших признаков нерешительности или заминки, в итоге достигнув цели Икару, перехватить инициативу после вражеской атаки. Именно так, перехватить инициативу. Икару сделал такой большой крюк, спровоцировав врага атаковать первым, с целью перехватить инициативу, захватить наступательный ритм и одновременно начать бой. Он не хотел стоять в противостоянии с врагом на этом месте, у шиноби камня и так численное преимущество, кто знает, сколько еще людей может подоспеть, если затягивать дальше. Поэтому было крайне необходимо начать бой как можно скорее. В такой ситуации остальные, прежде чем вступить в сражение, задумаются, не нарушит ли это ритм их товарищей, и заколеблются. А это и есть шанс для Икару. Если он успеет устранить одного-двух врагов, это значительно снизит давление в последующем сражении. Икару был уверен, что впоследствии ему предстоит столкнуться не только с этими двумя противниками, поэтому планирование заранее было крайне необходимо. Все эти мысли промелькнули в его голове за долю секунды. Икару отбросил их в сторону и полностью сосредоточился на противостоянии с двумя врагами перед ним. Дзинь-дзинь-дзинь раздалась серия звуков столкновения кунаев и короткого меча. Икару непрерывно наносил удары мечом, а двое противников постоянно отражали атаки. На мгновение казалось, что невозможно определить, кто сильнее, а кто слабее. Однако это было лишь видимостью. Хотя эти двое, действуя сообща, могли в определенной степени противостоять иллюзиям его шарингана, затрудняя применение его тактики контроля поля зрения, но его навык техника меча пятого уровня, близкий к шестому, не ограничивался только контролем поля зрения. Если бы он использовал всю свою силу, Икару был уверен, что смог бы уничтожить обоих даже в лобовом столкновении, но такой подход потребовал бы немалых усилий. Икару не хотел тратить ни силы, ни время, поэтому он демонстрировал слабость, временно поддерживая равновесие с противниками. Таким образом, ему достаточно было лишь дождаться возможности, чтобы легко нанести смертельный удар. Время шло секунда за секундой. В какой-то момент Икару резко отклонился назад, уклоняясь от режущего удара Джонина скрытого камня, нацеленного прямо ему в горло. Затем, слегка надавив левой ногой, он качнулся вправо, избегая удара другого Джонина скрытого камня, целившегося прямо в его сердце. Увидев позиции и движения этих двоих, Икару мысленно произнес: «Отличная возможность». После этого, сосредоточившись, он активировал на полную мощность свой шаринган, эволюционировавший до предела трех томоя, и мгновенно загипнотизировал Джонина скрытого камня, находившегося перед ним. Однако оба противника постоянно остерегались его шарингана. Поэтому, в тот момент, когда он загипнотизировал Джонина перед собой, шиноби позади сразу заметил неладное и, без малейших колебаний, немедленно начал непрерывную атаку. Его цель была проста. Во-первых, заставить Икару отказаться от возможности добить товарища. Во-вторых, выиграть время, чтобы тот смог выйти из гиндзюцу. Икару ждал не этой возможности, поэтому после небольшой стычки отказался от шанса добить противника. Увидев это, Джонин скрытого камня, находившийся позади, с облегчением выдохнул. Именно в этот момент загипнотизированный Джонин очнулся, и первое, что он увидел, открыв глаза, был Икару. Икару тоже посмотрел в его сторону, и в тот миг, когда их взгляды встретились, Джонин инстинктивно отвел глаза. И это был тот самый шанс, которого так долго ждал Икару. Почти в то мгновение, когда противник отвел взгляд, Икару на полную мощность активировал шаринган и снова применил технику гипноза. Однако на этот раз целью был не он, а Джонин скрытого камня, с которым он сражался лицом к лицу. В одно мгновение тот застыл на месте. Одновременно с этим, Джонин, только что отведший взгляд, осознал свою глупость и поспешно вновь сфокусировал внимание на Икару, бросив кунай в его сторону. Но было уже поздно. За мгновение до того, как тот вернул свой взгляд, Икару нанес смертельный удар. Чвак, раздался звук лезвия, входящего в плоть. Короткий меч Икару пронзил грудь стоявшего перед ним шиноби камня насквозь, выйдя через спину. Получив такую серьезную рану, Джонин скрытого камня мгновенно вышел из гипноза. Он опустил глаза на короткий меч, вонзившийся прямо в его сердце, затем поднял взгляд на своего товарища, стоявшего неподалеку, и в его глазах отразилось непонимание. Он хотел что-то сказать, но как только открыл рот, из него хлынул поток крови. Икару быстро метнулся в сторону, одновременно уклоняясь от крови и вытаскивая свой короткий меч. Оставшись без поддержки клинка, Джонин скрытого камня пошатнулся, сделал пару неуверенных шагов, а затем рухнул на землю, полностью лишившись признаков жизни. Честно говоря, в обычном бою противник не умер бы так легко от его меча. Но проблема была в том, что ранее, пытаясь выиграть время для товарища, он атаковал слишком агрессивно, практически оставшись без защиты. Если бы только это было проблемой, все было бы еще терпимо. Если бы его товарищ вовремя очнулся и оказал своевременную поддержку, они могли бы не бояться контратаки Икару. Но что произошло? Его товарищ действительно пришел в себя, но не оказал немедленной поддержки, а вместо этого отвел взгляд. Таким образом, в некотором смысле, именно ошибка в координации этих двоих дала Икару эту возможность. Однако Икару заранее предвидел такую ошибку. Все потому, что он сам ее организовал. Еще во время предыдущего равного боя Икару, используя шаринган, тихо наблюдал за реакциями обоих ниндзя камня в различных ситуациях, а также за их боевыми привычками. Затем он проницательно заметил, что один из джонинов скрытого камня особенно боялся его шарингана и часто непроизвольно пытался отвести взгляд. Поэтому он использовал этот нюанс, искал возможности и устроил ловушку. Именно то, что произошло только что. Икару последовательно уклонялся от атак обоих, и, убедившись, что это именно тот шанс, который он искал, решительно использовал способность шарингана, применив технику гипноза. В мгновение ока он загипнотизировал того джонина скрытого камня, который в глубине души очень боялся его, заставив его еще глубже ощутить мощь шарингана. Таким образом, он еще больше усилил его страх перед шаринганом. Затем, когда тот очнулся, Икару появился в подходящей позиции, используя этот страх, чтобы оказать на него давление. И, как и ожидалось, под таким давлением джонин сделал инстинктивный выбор, отвел взгляд, чтобы защитить себя. А это подвергло опасности его товарища, ожидавшего поддержки. Хотя он быстро среагировал и попытался исправить ситуацию, упущенное осталось упущенным. Икару решительно воспользовался возможностью, атаковал в полную силу и в одно мгновение убил одного из них, достигнув поставленной цели.